Глава 16. План Б. Люба. Проводила взглядом черный Мерседес и глубоко вздохнула. Не он. Во двор завернул серый кроссовер. Я поправила волосы, закинула на плечо сумочку и, наблюдая, как он проезжает мимо моего подъезда, опустила плечи. Опять не он. Да что ж такое? Взглянула на часы. 7:45. Черт, опаздываю на работу. Нервно топая ногой, заметила, как к моему подъезду, качаясь на ямах, подъезжает желтая машина с шашками, а в ней сидит и машет мне рукой улыбающийся Макаров. «Такси?» — скривило лицо я. В полном разочаровании спустилась по ступеням и, сев на заднее сиденье, с натянутой улыбкой повернулась к Диме. «Я думала, ты заедешь за мной на своей машине». «На какой своей?» — нахмурился Дима. «У меня нет своей». Вальяжно развалившись на сиденье, деловым голосом добавил. «Вообще-то я обычно добираюсь на метро, но...» Смерил меня елейным взглядом и подмигнул. «Раз дама попросила подбросить ее на работу, то не грех раскошелиться и на такси». «Вот как?» «Угу», — криво улыбнулась я. «Слушай, а ты переехала, что ли?» «Ага, поближе к работе», — неохотно ответила я и отвернулась к окну. «Ездит на такси, значит. Интересно, интересно. Может, у него просто нет водительских прав? А дом и студия хоть точно перешли ему по наследству или достались какому-нибудь троюродному дяде из Задрепищенска?» «Нужно как-то про это вынюхать. Иначе я попросту зря трачу на него свое время». И сообщение из банка о просроченном платеже мне вовремя намекнуло, что пора брать быка за рога. «Уважаемый клиент, напоминаем, что у вас имеется просроченная задолженность по кредиту в размере 23 400 рублей. Срочно оплатите в ближайшем отделении банка или любым другим способом оплаты». «Оплатите», — вздохнула я и покосилась на Макарова. Так и хотелось послать ответное СМС. «С такими недомужиками попробуйте-ка оплатить». Один, как оказалось, гол как сокол. Бизнес и недвижимость на жене. Другой вообще за мной на такси приехал. Вот вам и оплатите. И зачем я потратилась на то дорогущее белье, ругала себя по пути на работу. Могла бы кредит оплатить, а не принаряжаться для босса-нищеброда. «Знаю, мать больше денег не вышлет. И так без конца ворчит. Сама должна обеспечивать себя в свои 28. Или найди мужика, который снимет с меня финансовую ответственность. Сколько можно, Люб? Я же не могу напечатать денег на все твои прихоти». А прихоти у меня целый интернет-магазин. Присмотрела себе туфли и лаковую сумочку к ним. Еще платье и сапожки на весну. Только куплю я все это, когда уже выйдет из моды. Мужики только и знают, как кормить ужинами в ресторанах и дарить вшивые веники. «Вот тебе и благодарность за ночь любви», — снова вздохнула я. «Хотя какая к черту ночь? Я на этого Германа неделю убила. Неделю! Вот дура!» Выполняла все его прихоти, готовила обеды и ужины, а потом еще и поехала прибирать его грёбаную квартиру. Я округлила глаза до размера блюдец и задержала дыхание. «О, нет!» Стиснув в кулаке ремень сумки, вспомнила, как в ту ночь оставила под подушкой браслет. «Вот курица!» — протянула про себя я. «Да я бы этот браслет сдала в ломбард на приличную сумму и могла бы 2 месяца не париться за платежи по кредиту». Оставила его только для того, чтобы Полиночка нашла, так сказать, подтолкнуть ее к разводу. А теперь мне их развод и нафиг не сдался. Чего с него взять-то? Вялые розы из цветочного за углом и восторженные вздохи. «Эх, Любаша, какая же ты все-таки левица!» Раскатала губу. Сначала подсижу его секретаршу, потом и жену отодвину. А вместо этого в салон приперлась его ненаглядная и раскомандовалась там. «Бухгалтеру место в бухгалтерии. — покривлялась я мысленно, изобразив ее приказной тон. «Плевать я хотела на эту бухгалтерию. Делать мне больше нечего, сидеть там с кипой бумаг и сварливыми тетками. Бесит все. Если они вчера не поругались, значит, Полина еще не нашла браслет. Тогда сегодня нужно сказать Гере, что я забыла его под подушкой. Пусть хоть что-то от него перепадет за эту неделю любви». Макаров по-хозяйски положил на мое колено горячую ладонь и заглянул в лицо. «Любань, ты чего такая грустная, а?» «Не выспалась просто», — буркнула я. «Еще бы», — смазливо улыбнулся он. «Мы с тобой всю ночь переписывались». «Вот именно. Убила на тебя ночь, а у тебя даже своей машины нет». «Так, Люба, а давай-ка ближе к делу». Я растянула на лице милейшую улыбку и пробежалась по его плечу пальцами. «Слушай, впереди выходные, может, сходим куда?» «Неплохая идея», — улыбнулся он и, поймав мою руку, поцеловал указательный палец. «Только давай не в кафе, ладно? А то как-то приелось уже одно и то же. Может, выберемся куда-нибудь на природу?» «Так на улице ж снег с дождем», — хмыкнул он. «Давай лучше сходим в кино. Там как раз...» «Ну а что, что снег?» — перебила я. «Можно снять домик где-нибудь в Подмосковье и провести там прекрасные выходные». Я наклонилась к нему и, закусив губу, добавила. «Вдвоем». «Заманчивое предложение», — задумался Макаров и хищным взглядом обвел мои колени. «Только тогда не в эти выходные, а в следующие. Там как раз зарплата будет. Сейчас я гляну, почем сдают дома в аренду». И, достав мобильник, принялся серфить в интернете. «Эй, алло!» Я возмущенно уставилась на него. «А в свой дом пригласить не хочешь, нет?» Я быстренько пораскинула мозгами. «А может, это Полина что-то напутала? Может, нет у него никакого наследства, а? Иначе зачем искать дом за деньги, когда есть свой?» «Можно, кстати, попроситься к Степановым. У них домина в Подмосковье, заблудиться можно», — не отрывая взгляд от экрана, сказал Макаров. «Хороший дом?» — поинтересовалась я. «Угу. Там и баня тебе, и мангал. Только если Полина разрешит. Дом-то ее». И кликнул в какое-то объявление. Здорово. А чего они сами там не живут?» «Хотят сначала ремонт сделать», — задумчиво проговорил Макаров, листая фотки какого-то убогого домишки. «Этот дом достался Полине от отца, верно?» — не отступала я. «Угу. Как говорил покойный Петрович, людям доверяй, но все нажитое на семью оформляй», — хохотнул он. Вот и отписал все свое наследство единственной дочке. В сумке снова пропиликал телефон. Достав его, взглянула на имя, светившееся на экране, и закатила глаза. «Оксана Морозова. Вот только тебя мне сейчас и не хватало». «Стрельникова, ты обещала долг сегодня отдать. Когда заедешь?» Я нервно побарабанила пальцами по подлокотнику. 100 000, капец. Где я ей достану сегодня такие деньги? Вот где?» Не приспичило же мне в конце декабря смотаться на Гоа. Заняла у Морозовой, которая с середины февраля перестала считать меня своей подругой. Долг-то еще тогда должна была отдать. А денег все еще нема. Я посмотрела на Макарова и вспомнила его слова о Полине. «Единственная дочка, значит», — прищурилась я. «А если с этой единственной дочкой что-то случится, то...» Я быстренько достала мобильник, зашла в интернет и нашла нужную информацию. «Права супруга при наследовании», статья 11.50. Пока Дима усердно искал дом на сайте недвижимости, я быстро пробежалась взглядом по строкам. Получается, Герман будет наследником первой очереди, и ему достанется не половина нажитого имущества, как я предполагала раньше, а все, абсолютно все. А это, на минуточку, уже совсем другой разговор. Мы подъехали к работе. Только вышла из машины, как у моего лица появился экран. «Вот, смотри!» Макаров увеличил фото с небольшим деревянным домиком. «Тут и мангал есть, можем шашлычок замутить. И ценник норм, кстати, всего 25 за сутки. Считай, если пополам скинемся, то с нас всего по 12 500». Краем глаза заметила, как к крыльцу подходят Герман с Полиной. «О, Любань, вот еще один нашел. Подороже, правда, но тут...» «Ага, вижу-вижу, Дим. Поищи еще, ладно?» Я отмахнулась от него и попыталась отследить настроение Полины. Улыбается. Держит Геру под руку. «Значит, браслет еще не обнаружила». «Так-так». Я улыбнулась ей, отпила из бутылки воды. «Привет, голубчики», — подмигнула Полина, хитро посмотрев на нас с Макаровым. Она подняла руку, поправила волосы. В этот момент я сделала еще один глоток, случайно взглянула на ее запястье, и вода едва не полилась прямо из носа. Я закашляла на всю улицу, глаза заслезились, с трудом сделала хриплый вдох. «Ну-ну, Люб, дыши», — похлопала по спине Полина. «Дышать? Серьезно? Да у тебя же мой браслет!» — закипела я, кашляя на всю улицу. Герман, входя в здание, наградил меня гневным взглядом. «Это из-за браслета? Или из-за того, что приехала с Макаровым?» — нервно кусала губу я, когда мы все дружно поднимались по лестнице. «Ой, растяпа!» — хлопнула по лбу Полина. «Кажется, документы забыла в машине, и я сейчас». И пробежала мимо меня обратно к выходу. Герман молча шел до самой приемной, открыл дверь, сверля презренным взглядом. Пропустил меня вперед, а как только дверь захлопнулась, он грубо схватил меня за руку и рывком притянул к себе. «Что твой браслет делал под подушкой жены?» — прошипел он прямо в лицо. Я театрально удивилась. «Так он нашелся? Фух!» — выдохнула я и приложила руку к сердцу. «Думала, потеряла». «Врешь!» — он сильнее сжал мое запястье и сморщил губы. «Гер, я, видимо, сняла его в ту ночь и положила под подушку. А потом искала везде и не нашла». «Положила под подушку и забыла? Чушь собачья!» — прикрикнул он. «Мы так-то выпили 2 бутылки вина. Я вообще ничего не помнила на утро». Гера пристально посмотрел в глаза, явно подозревая меня во лжи. Медленно разжал пальцы. «Хочешь сказать, ты не специально это сделала?» — прищурился он. «Боже, упаси, милый! Ну зачем мне оставлять под подушкой такой дорогой подарок?» — убедительно врала я. «Клянусь, я себе места не находила из-за этой потери. Не знала, как тебе рассказать, и... Да-да, охотно верю», — с иронией кивнул он. «Теперь скажи спасибо этому браслету. Он спас меня от развода. И да, кстати, теперь он не твой, а Поле». «Вот как?» — обиженно прошептала я. «Как быстро ты забыл о том, что у нас было, и забрал назад свои подарки». «Не переживай, Любаша», — просюсюкал он, расстегивая пальто. «Тебе Макаров новый купит, если не проиграет свою зарплату, конечно». Развернувшись, Гера пошел к кабинету и с усмешкой добавил. «А еще порадуй его, что отныне и ему придется платить за твою съемную квартиру». И, войдя в кабинет, хлопнул дверью. «Ну, это мы еще посмотрим», — прищурилась я, глядя на дверь. «Очень скоро в моей постели ты заберешь свои слова обратно и 100 раз попросишь за них прощения».